«Ну что, чего повыскакивали?» – бросил он нервно с вызовом. «Не надо злить их», – из-за спины прошептала Лана. Она снова стояла на земле, снова прижималась к нему. «К ее единственной в этом мире защите». «А они разве умеют злиться?» – поинтересовался Иван из озорства. Но тут же сообразил, что время шутить прошло. «Эй, слизняк!» – проскрипел средний негуманоид, ничем не отличавшийся от других, трехглазый, носатый, корявый. «Ты понимаешь нас? Не молчи, мы же видим, что ты завладел переговорным устройством. Говори, у кого украл». Это было слишком. «Вы чересчур самонадеянные», — выкрикнул Иван. «Молчи», — ткнул его кулачком в бок Лана. «Ты с ума сошел». Негуманоиды, словно по команде, переглядываясь, вдруг начали скрежетать, скрипеть. Плоские подбородки у них поотвисали. Блестящие пластины клыка-жвал обнажились. Скрип и скрежет становились все громче, раскатистей, неудержимей. Иван не сразу понял, что они смеются, что они заразительно и беспечно хохочут. Над кем? Смех скрежет оборвался внезапно. «На землю!» — крикнул средний. «Ложись!» — шепнула в ухо Лана. «Сейчас лягу. Разбежались!» — процедил Иван. «Ты не слышишь, мразь, амеба безмозглая! Тебе уши прочистить надо! На землю!» Лана опустилась на колени, вцепилась в его ноги, потянула вниз. Она смотрела, задрав голову безумными глазами. Ей было страшно. «Иван, я прошу тебя, ляг на землю, они же убьют нас обоих!» Негуманоиды, подчиняясь неслышимой телепатической команде, сделали разом по три шага вперед. Стволы лучеметов поднялись, нацелились Ивану в грудь. «Ну, чего же вы ждете?» – выкрикнул он и надвинул, висевший сзади на шарнирах шлем, на голову. Он знал, что с первого захода титанопластиковую ткань скафандра и сам шлем лучеметами не прожжешь, а там он успеет сделать кое-что. Струя пламени ударила под ноги. Лана испуганно вскочила, снова спряталась за его спину. Она дрожала, но молчала, не молила ни о чем, не плакала. И он вдруг отчетливо и ясно понял, что может как угодно распоряжаться своей жизнью, лезть хоть на лучеметы, хоть на острия копий, но подвергать опасности жизнь этой русоволосой доверчивой женщины он не имеет права. Иван откинул шлем и уселся на траву, сложил руки на коленях. Она прижалась щекой к его плечу, окаменела. Иван не смотрел вверх. Он видел лишь толстые кривые лапы, покрытые почти черной, матово-поблескивающей чешуей. Он видел морщинистые и голые, словно у стервятников, пальцы, выходящие из коротких округлых стоп, изогнутые жуткие когти. И так все это не вязалось с зеленой сочной травой, что и смотреть не хотелось. Негуманоиды медленно, в развалочку, с линцой и неспешностью существ, всегда одерживающих победу, берущих вверх, приближались. Иван не знал, куда увели русоволосую Лану, да и как это узнаешь. Его бросили в темный и сырой подвал. Причем произошло все очень обыденно и просто. Двое корявых крепышей там же, в садике, подошли к ближайшему дереву, навалились на ствол, и дерево запрокинулось, открывая черную дыру. Иван не сопротивлялся. Его подвели к дыре и столкнули вниз. Он спружинил на ногах, но не удержался, упал на спину и сразу уставился наверх. Он ждал, когда тем же путем отправят русоволосую, ждал, чтобы подхватить ее, поддержать. Но через некоторое время просвет наверху исчез, и он остался один, во тьме сырости грязи. Подвал был заброшенный, а может, он и должен был быть таким, может, здесь считали, что узников не стоит баловать. Иван включил встроенный прожектор, огляделся. Стены были выложены камнем, казалось, что этой подземной постройке тысячи лет. Настолько грубо был обтесан камень, и настолько он порос мохом, лишайником. От стены до стены было не больше 7 метров. Потолок был тоже каменным. Иван не смог нащупать лучом того места, где должна была быть дыра, словно ее успели заложить. Зато он увидал большой крюк свисавший с потолка. До крюка было метров 5, не больше. При желании можно подпрыгнуть, оттолкнуться ногами от стены и как-нибудь зацепиться за него, а там и нащупать верхний лаз. Но Иван не стал спешить. Успеется. Он обшарил лучом углы подвала, и ему стало не по себе. В самих углах, да и вдоль стен, валялось множество костей. Кости были разные. Но Ивану показалось, что большая часть из них принадлежала людям. В грязище лежало несколько черепов. Иван не стал их трогать, хотя ему очень хотелось понять, что здесь такое. Откуда тут эти черепа? Он присел на корточках перед ними. Один был явно человеческий, этого нельзя было не заметить. А другие, Иван таких никогда не видал, имели по 3 глазницы, были шишкасты, пластинчато зубы. Они принадлежали местным жителям. Какие сомнения? Значит, темница годилась для всех. Иван не успел ответить на свой вопрос. Часть стены вдруг рухнула, словно обвалилась. В проломе стояли 2 негуманоида. В руках они держали цепи. «А он тут неплохо устроился. Со светом. Гляди-ка!» – толкнул один другого в бок. «И чего, мы его сейчас еще лучше устроим. На землю, падаль!» Иван и не думал подчиняться. Но он не заметил мощного броска. Один из стоявших, без размаха, швырнул что-то в ноги. Ивана чуть не шибло. Он качнулся, нагнул голову, на ногах замкнулось тяжелое металлическое кольцо, охватывая обе щиколотки сразу. От кольца тянулась к пролому толстенная цепь. «Но как?» – поинтересовался негуманоид и заскрежетал.